А вы не могли бы прихватить меня с собой? Вы серьезно? А что, вполне. Выручим, выручим. Долг платежом красен. Утром следующего дня Булатов был в Якутске. Стюардесса сумела выяснить через радиста, что через час после их прибытия в Якутск на Алайху будет спецрейс, и она действительно посадила его на самолет спецрейса. В Алайхе, в аэропорту, Булатов лицом к лицу столкнулся с одним из знакомых врачей местной больницы. Тот искренне удивился его возвращению и сообщил, что через несколько минут он летит в Устье за больным. В салоне вертолета дико грохотало, ни спросить, ни ответить, да и не хотелось ни с кем говорить. Боялся, как бы коллега не позвал его помогать больному, за которым он летел. Ведь не откажешь, если попросит. Поэтому, когда вертолет, сделав круг над Устьем, пошел на посадку, Булатов устроился подальше от выхода. Хотелось выйти незамеченным, выскользнуть из толпы и сразу по знакомой тропинке к метеостанции. Вертолет опустился несколько в стороне от собравшихся в кучку жителей Устья. Как только дверь салона открылась, народ торопливо двинулся к винтокрылой машине. Двое мужчин несли на носилках кого-то, укутанного черными тулупами. В Устье морозило, и над землей летали редкие белые мухи. Булатов обошел вертолет и, почти никем не замеченный, быстро зашагал по той самой дорожке, где они гуляли вместе с Женькой. Как она меня встретит? Обрадуется? Или вскинет брови и небрежно спросит, что сие означает, Олег Викентич? Сие означает, Евгения Дмитриевна, что я люблю вас и прошу вашей руки и сердца. Какая ерунда. Да она ветром вылетит навстречу. Это ведь Женька. Она же любит меня. Да, да. Она полюбила тебя, дурака Стоеросового. А как же ты ответил на ее порыв? Ты бросил ее в самую счастливую и в самую трудную минуту ее жизни. Бросил одну, со всеми сомнениями и вопросами. И если она тебя сейчас не пустит в дом, если прогонит тебя с презрением, ты должен принять это, принять и никого не винить, кроме одного себя. Ты заслужил изгнание не только из этого дома. Вот и знакомое крыльцо. Ну, иди, иди, иди, стучись в дверь и пожинай плоды своего предательства. Есть кто дома? Вы их не встретили? Нет. Евгения наша тяжело заболела. Вчера за живот схватился. Все успокаивало, нас пройдет, мол. А ночью начался жар, температура под 40. Бредила. Так звала вас. Пришлось радировать в Алайху, сегодня прислали вертолет. Ангелина Ивановна, с ней, а мне нельзя. Кто-то должен быть здесь. А температура? Температура прошла? Плоха она. Плоха, Олег Викентич. Наш фельдшер подозревает аппендицит. Вот ведь какая беда. Ребенок, а уже аппендицит. Уж хоть бы все обошлось. Вот она, расплата за беспечность. Надеюсь, ты понял, и почему она за живот схватилась, и почему так подскочила температура, и какие последствия могут быть. Как же это ты, Олег Викентич? Рядом с ней все забыл, все. И что я врач, и что... Я должен видеть ее. Я должен быть с нею, Дмитрий Дмитриевич. Помогите, как мне быстрее попасть в Алайху? Ради бога, помогите, Дмитрий Дмитриевич. Катера ни сегодня, ни завтра не будет. Вертолет за вами не пришлют. Не знаю. Но эти изыскатели, Зуев это... В Москве. Без него не получится. Только разве на моторке. Но уже вечер. В ночь идти по Индигирке нельзя на таком суденышке. Севу надо попросить. Севу. На рассвете выйдет. К вечеру будьте в Аллахе. Успеть. Успеть. Успеть. Успеть. Успеть. Успеть. Успеть. Встречать самолеты из Якутска. Жду чуда. Да, но чудес не бывает. Вы слушали радиоспектакль «Женька». Автор пьесы Аркадий Пинчук. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Женька, Людмила Том. Автор Геннадий Бортников. Булатов Андрей Ташков. Дмитрий Дмитриевич. Владимир Корецкий, Ангелина Ивановна, Людмила Долгорукова, Зуев, Виктор Зазулин, абитуриент Александр Сирин, стюардесса Любовь Заболоцкая, ассистент режиссера Нина Притаманная, звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Альфия Кутуева. Музыкально-звуковое оформление Дмитрия Николаева. Звукооператоры Юлия Тарасова и Нелли Аршинова. Редактор Юрий Гутин. В спектакле звучала музыка Антонио Вивальди. Уважаемые товарищи, мы будем рады узнать ваше мнение о радиоспектакле «Женька». Напоминаем наш адрес. 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.